Вот ему-то и захотелось потанцевать с Тессой. Что, с точки зрения Крейга, было вполне разумным, ведь она была самой привлекательной девушкой в клубе и к тому же отлично танцевала. Но грубость этого костолома оттолкнула ее. Тесса пришла сюда поболтать с Майклом, да и его новый приятель Джон Рейнольдс почему-то был ей очень симпатичен, и она предпочла остаться в их компании, продолжая слушать несмолкаемую болтовню Даймонда и стараясь обратить на себя внимание его приятеля. Крейга это почти не занимало. Джон уже выпил достаточно много вина, а потом даже по клубным меркам лошадиную дозу виски, и с трудом понимал, что красивая девушка в красном платье с открытой спиной хочет с ним танцевать. А неутомимый ирландец рассказывает сюжет постановки, в которой двое бродяг поселились в мусорных баках. Сам по себе клуб был просто ярко освещенным баром с музыкальным автоматом. Но для Крейга все это снова перестало существовать. В своих мыслях он уже опять был в Танжере и распевал с оратором бутылочку «Перно». Это было в 56-м году. Они встретились в выходные и вскоре собирались пообедать с двумя испанскими девушками, но беседа их увлекла, и они вновь переживали триумф былых побед и вспоминали о смертельном риске, без которого никакие победы невозможны. Крейг осторожно коснулся темы торговли оружием, и оратор даже прослезился от избытка чувств и благодарности за возможность снова почувствовать себя героем. До самой своей смерти он так и не догадывался, что та встреча в Танжере была далеко не случайной. Ну, какое это сейчас имело значение? Оратор всегда получал свою долю, и даже сверх того, жизнь его до этого была нудной, утомительной и порядком ему опостылила. Тогда в баре царили приятный полумрак и прохлада, а из динамика магнитофона звучала витиеватая восточная мелодия. «А вы действительно коммерческий агент?» — услышал он голос Тесс. «Да», — кивнул Крейг. «А чем вы занимаетесь?» «Коммерцией. Должно быть, ваша жизнь может иногда показаться скучной», — пыталась поддержать разговор Тесса. «Я слишком занят, чтобы скучать». «А я вам рассказывал пьесу о двух полоумных», — снова завел свою песню Даймонд. «Нет», — ответила ему Тесса и повернулась к Джону. «Если вы меня сейчас пригласите на танец, то у меня не будет возражений». Средневес снова замаячил перед их столиком и пригласил ее танцевать. «Мне жаль», — покачала головой девушка, — «но я пришла сюда с этими двумя джентльменами». «Оставьте их», — посоветовал Верзила. «Одного из них лечили электрошоком», — продолжал свой бесконечный монолог Майкл. «Он подружился с одним бродягой. Тут он, наконец, начал осознавать происходящее и посмотрел на средневеса. Тесса пришла сюда с ним, и у нее совершенно нет желания танцевать с вами. Она хочет танцевать с Джоном». Даймонд снова повернулся к Тессе и сразу же оседлал своего любимого конька. «В последнее время в театральных постановках речь идет только о бродягах. Не то чтобы я был против, уверяю вас, мне просто временами это непонятно. Но все это очень трагично». «Меня зовут Эдди Лимман», — представился средневес. Крейг неприязненно покосился в его сторону. Его назойливость мешала ему думать о ораторе. «Мне все равно, как вас зовут», — сказал Майкл, поднимая бокал, но при этом было заметно, как у него задрожала рука. «Нет-нет, все нормально», — попыталась снять напряжение девушка и пошла танцевать с Лимманом, чья агрессивная манера сделала танец похожим на прелюдию к изнасилованию. Джон угрюмо наблюдал за ними. Лимон может спровоцировать Даймонда на драку из-за Тессы. К чему это могло привести, было ясно как день, но ему стало жаль парня. Тот начинал ему нравиться.